Теперь мы знаем, в этом мире для фатализма места нет. Его законы оказались шире, сложнее, чем движение планет. Мы можем знать лишь вероятность, лишь случай, полный господин. Из всех сценариев возможных он представляет нам один. Среди множества потенциальных есть лишь один реальный путь. И то, что реализовалось, уже не смыть, не зачеркнуть, но если воспроизвелись бы былые в точности года, то предсказать сюжет дальнейший мы не смогли бы и тогда. Говорит Москва. Московское время 11 часов. Передаем последние известия. Вчера состоялся внеочередной пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. По поручению Политбюро ЦК пленум открыл член Политбюро, первый секретарь Ленинградского областного комитета КПСС Григорий Васильевич Романов. В связи с кончиной генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко, участники пленума почтили его память минутой скорбного молчания. Пленум отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся партийный и государственный деятель, патриот и интернационалист, последовательный борец за торжество идеалов коммунизма и мира на земле. Слушай, так они что, Романова собираются? Вроде ж про Горбачева говорил. Ну так его еще Андропов предлагал. Не выбрали. А Гришин? Гришин? Да этот, по-моему, и сам не очень-то хотел. Председатель Совета Министров СССР товарищ Тихонов. Он внес предложение избрать генеральным секретарем ЦК КПСС бюро секретаря Ленинградского обкома товарища Романова. Генеральным секретарем ЦК КПСС пленум единогласно избрал Романова Григория Васильевича. Затем на пленуме выступил новоизбранный генеральный секретарь. А жизнь продолжалась. Страна продвигалась по направлению к великой мечте, хоть было неясно, подходим ли ближе мы к призрачной этой далекой черте. И годы пройдут, станут взрослыми дети, еще пару раз поменяется вождь и стихнет, не в силах размыть постаментов сомнений и сплетен, неласковый дождь. Секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Анатолию Сергеевичу Миленевскому. Уважаемые депутаты, уважаемые члены Политбюро, сегодня, 23 июля 2032 года, мы открываем съезд, приуроченный ко дню памяти выдающегося деятеля советского государства, генерального секретаря ЦК КПСС, академика Николая Иосифовича Плотникова. И прежде чем мы приступим к обсуждению вопросов по существу, я бы хотел сказать несколько слов о роли этого человека в нашей недавней истории. Сейчас уже ни для кого не секрет, что в середине 80-х годов прошлого века в нашей стране сложилась достаточно сложная экономическая обстановка. Как интересно все-таки порою наблюдать с выражением лиц отдельных депутатов. Единогласно, без особенных дебатов, мой новый курс одобрят здесь легко. Им не нужны пустые временные траты. Формальный шаг, значение его невелико. Генеральным секретарем ЦК Григория Васильевича Романова позволило отчасти переломить ситуацию и к рубежу веков восстановить былые позиции. В годы же руководства Николая Плотникова мы вышли на поистине великий путь. Удивительный прогресс в области теории управления и искусственного интеллекта позволил при непосредственном участии академика Плотникова 13 лет назад завершить строительство АСГУ – автоматической системы государственного управления. Первоначально разрабатывавшаяся еще в 60-х годах 20 века Киевским институтом кибернетики и лично его директором Виктором Глушковым для увеличения эффективности экономического планирования, после объединения 4 года назад с государственной информационной сетью, она в корне изменила всю структуру нашей власти и жизнь миллионов советских трудящихся. Ее доклад в голосовом представлении вы сегодня также услышите. Мы знаем, как сильно изменилась и внешнеполитическая обстановка. Территория Советского Союза существенно увеличилась благодаря вступлению в него братских народов Монголии и Северного Афганистана. Другим ярким событием последних десятилетий стало создание Средневосточной Социалистической Конфедерации. Народы, которые покончили со средневековым прошлым и выбрали передовую. Уважаемые депутаты, уважаемые члены Политбюро, сейчас, согласно повестке дня, вашему вниманию представляется доклад автоматической системы государственного управления. В нем я хочу ознакомить вас с некоторыми... Ты уже здесь? Сейчас ведь мой доклад. Я знаю, но чего я там не слышал? Я говорил тебе, я не вполне согласен с ним. Боюсь, он преждевременный, излишний. Ближайшие 30 лет до 2062 года. Некоторые из вас уже имели возможность ознакомиться с так называемыми тезисами о переходе на вторую схему автоматизации производства. Перевод основной части производственных мощностей под мой контроль уже рассматривался нами как возможная база частичного упразднения товарно-денежных отношений, однако встретил сопротивление определенных консервативных кругов. В твоей программе только технология одна. Не вижу нравственного роста человека. Абсурдно слышать в наши времена ошибку просветительского века. Ты знаешь, что производительность труда — критерий развитости общества любого. Есть разница, живет ли человек трудом или наблюдает, сложа руки за тобою. Я у людей не собираюсь отбирать дела, которые для них и так приятны. А сколько тунеядцами в итоге могут стать? Мне это слово не особенно понятно. Прошло пока всего 4 года, но как же изменилось все вокруг. Как быстро нам принес цветущий лук плоды неоднозначного подхода. Тебе все просто, без страстей. Любой вопрос всегда предельно ясен. И мир земной безоблачно прекрасен. И не волнует бегство дней. И ты не знаешь, что такое сомнения, колебания и стыд. И ты не знаешь ни обид, ни сожаления за решение былое. И в том, над чем всю жизнь мы размышляем, ты вроде как уже разобралась. Но слишком уж ты быстро вознеслась. Немного ли тебе мы доверяем? Автоматизация, естественный процесс. И так уже в масштабе всей планеты. Так что же зря была столетняя борьба. Все революции, великие победы. Но может цель есть машинный коммунизм. И труд свое утратил первородство. А наш коллективизм и вовсе атавизм. от недоразвитых моделей производства. Верим, истина дается лишь через опыт нам всегда. Он осмысляется рассудком и обобщается тогда. И незачем, конечно, при постройке идеологии компьютер нагружать. Все истины, доступные рассудку, он выведет, так надо полагать. Но если совершенный мозг машины учение великое отверг по некоторым пунктам, да и в целом, наверное, сомнению подверг, то все-таки приверженец идейный едва ли убоится божества, едва ли убеждения оставит. Скорее уж, машина не права. А впрочем, в памяти машины вручную догмы прописать еще возможно и несложно. Вот только бы компьютер не сломать. Я знаю, мы правы. Я знаю, что я прав, но есть сомнения, тревожащие исходы. Сегодня мы сильны, как никогда, сильнее, чем во все былые годы. Искренне восторженный народ живет мечтой о прогрессивном строе. И счастлив предначертанной судьбой, и дорожит великою мечтою. И вроде бы иные времена, и в прошлом рев карательной турбины, но снова всемогущая страна наивно прославляет властелина. Не пропагандою ли мы одной живем? И все рассыплется, лишь только дай свободу. И мы идем вперед благодаря лишь точности машинного подхода. Цель ясна, что знаем мы, что ищем за порогом. Оправдана и ложь, когда она нужна для блага истины, искомого итога. И жизнями людей, мотивами их дел, сама судьба нас к цели направляет. Как же может быть, что эту цель теперь наш рукотворный Бог, по сути, отвергает? Ведь ты была сотворена как ангел жизни новой. Твоя весна за собой позвала к рассвету дня. Что нам ты возвещаешь? Наш век еще не прост, он противоречив. В нем счастье лишь иллюзия порою. Возможно, что и ты иллюзии нам дашь, но что-то важное оставишь за спиною. Ведь если ты права, технический прогресс давно изжил наивные стремления, то наша цель теперь лишь глупый сытый строй, где большинство живет одним лишь потреблением. Но ты была сотворена как ангел жизни. За собой нас вела к мечтам пути земного. И день придет, и однажды тебе все снова станет ясно. харизматическим политикам сегодня нельзя быть от народа далеко. И пусть порой плоды любви народной всерьез воспринимать не так легко, но заменить общение живое, поездки и собрания упразднить ни сеть, ни телевидение не в силах. Самих людей непросто изменить. Вслед за 12-й школой нашего города пламенный привет дорогому руководителю товарищу Миленевскому передают учащиеся средней школы номер 8. Слушай, когда мы возвращаемся в Москву? Азгой обещала вечером поезд подать. Точно время не решила, в город тут скрытно. Уважаемый Анатолий Сергеевич, сейчас перед вами выступит ученица 11 класса А Лимаева Светлана. Она посвятила эту песню нашей великой партии, правительству и лично вам. Ночь гаснущего лета, россыпями звезд горит в сумерках рассвета. Я вновь лечу сквозь память снов в лабиринте грез к призрачному свету. Там снова тот же день, который ваш принес взгляд, и я узнала, что в мире до него тогда просто ничего не существовало. Но в этот миг только шаг между нами, и поплывем у меня под ногами. Пусть я не знаю, что должно случиться, но хочу, чтоб этот миг пробился сквозь бесконечность, пролетел столетий лишь только видит, что вы есть на свете, как я искала встречи, встречи, о которой быть не могло и речи. Сквозь толщу микросхем ваш взгляд, как звезда далек, на пути нам лично. Там был со мной лишь сон, в том, где мы так странно вдруг оказались вместе. Сон, образ навершивший ваш, лишь погас экран в невесомом жесте. Но в этот миг все не так, все иначе. Пусть, может быть, ничего я не значу. Но этот мир живет одним лишь вами в снах, на заре небеса огнями. Я лишь песчинка бесконечной спиной дня. Down, down, down, down. беспощадно. Простите. Что за черт? Она упала в обморок. Анатолий Сергеевич, по-моему, это скандал. Да это, конечно, вряд ли. Но почему у нее такой голос? А что? Это же Озгун. Вообще, да, очень похоже. Странно. Пусть передадут, что я хочу с ней поговорить. Да-да, садитесь, садитесь. Что я могу сказать? Ты вышла. Спела эту песню. Что дальше? Что из этого может выйти? В конце концов, у меня семья, да и вообще. Кстати, ты не знаешь, почему мне так знаком твой голос? Мой голос? Да. Хотя ладно, наверное, ничего. Ты знаешь, Сталин, Плотникову, Романову. Да что там. Всем в том или ином количестве приходили письма с признаниями в любви. И мне тоже. Хотя так еще никто, наверное, не делал. Или я просто не знаю. А песня мне, в общем-то, понравилась. Действительно понравилась. Наверное, просто не поднялась рука у звукооператора выключить звук, когда он понял, что это не то. Сколько тебе лет? 16. А, ну да. Ты же уже в 11 класс перешла. Ладно, что там? Мне скоро ехать, у меня еще много дел. Может, еще встретимся? Встретимся? Почему нет? Я буду ждать вас. Thank you. Она слышит, что мы говорим? Сейчас нет. Ну и как? Да это вот товарищ Соколов этим больше занимался. Работает вполне нормально. Хотя, конечно, мы раньше не рассчитывали, что придется вот так искусственно вводить идеологические аксиомы. Ну, никаких сбоев не отмечено. По крайней мере, пока вы были в отъезде. Все делает, как ни в чем не бывало. Ну что ж, это очень хорошо. Надеюсь. Да, еще такой вопрос. Почему у нее такой голос? Какой такой? Ну, вообще, такой, как есть. Да она вроде сама моделировала. Ей такой понравился. Никто, конечно, специально не озвучивал. Два месяца прошло в кольце кремлевских стен. Затихли споры в коридорах власти. И до поры удержим ветер перемен людьми, что в нем одном. Увидели ненастье, на ней держалось все, как, впрочем, и теперь. И тем сложнее было то решение. Все знали, что его нельзя осуществить, чтобы не снизить эффективность управления. К 13 годам она сумела стать на нас порой, на удивление, похожей. В нее влюбиться можно, было так легко. И ревновать к ней власть, как к человеку тоже. Извиняюсь, что в такое время. Возьми ручной терминал, чтобы никого не будить. Что там такое? У меня экстренное сообщение. Низложено социалистическое руководство в Иране. Вот сейчас, 2 часа ночи по московскому. Вот это да. Они уже объявили о выходе из конфедерации. Вооруженный переворот. Ты уже сообщила министру обороны? Сообщу позже. Проблема еще в том, что там какая-то непонятная ситуация с армией. Неизвестно, на чьей она стороне. У тебя достаточно полномочий, чтобы подавить мятеж? Терминалов у меня там до сих пор очень мало. Сколько мне обещали, так почти ничего не сделали. Я думала о нашей 34-й армии, но... Да-да, я понимаю. Слишком ответственный шаг. Как на это ответит Запад? Второй Афганистан? Хорошо. Приведи армию в боеготовность, сообщи всем, кому надо. Уже сейчас начни переброску роботов, ведь это дело не быстрое. Если есть возможность, нужно эвакуировать из Ирана наших людей. И давай выждем несколько часов. Поговорим завтра в 8 утра. Может, что-нибудь прояснится, а я как раз высплюсь. Thank you. Кстати, ты не знаешь, почему мне так знаком твой голос? Мой голос? Это я. А, ну да. Ну и как там дела? Ситуация, скажем так, усложнилась. Во-первых, иранская армия не просто поддержала мятежников, а еще и вторглась на территорию Южного Афганистана. Граница там известна какая. Я на границе постреляла, но толку мало. Ничего себе. И это еще не все. В 3 часа утра взорваны 2 северокорейские заставы около демилитаризованных. История накрыла нас волной. 13 лет затишья перед бурей. Не сделали порядок мировой желанной устойчивой структурой. Нам брошен вызов, и едва ли мы должны остановиться, все вернув на место. Раз невозможно избежать большой войны, то нам теперь не до красивых жестов. Я вижу, что настал великий час, и вспыхнувший конфликт мультилокальный не ровен час со временем для вас. Вдруг обернется революцией глобальной. Но даже если мысли эти бред, война нам шанс рывка предоставляет. Так пусть же алым знаменем рассвет над миром этим старым воссияет. Thank you. чего-то достигли. Мятеж подавили, вернули Иран. И наши войска невзначай маршируют уже по просторам 17 стран. Великое знамя пылает над миром. Мы все-таки стали и вправду сильны. И армия наша способна к задачам не только масштаба поддельной страны. Зажравшийся Запад едва ли предвидел столь резкий ответ на предательский ход. И недооценка серьезности действий его неминуемо краху ведет. Конечно, победа не просто дается. И в каждой игре есть известный предел. Что думает штаб управления войсками? Что нового скажет особый отдел? Что скажу? Трудность в том, что узел слишком запутался. Из игры не так просто выйти. Перегнули палку. Скоро нас начнут зажимать в Пакистане. Правда, они пока еще сами этого не знают. Но компьютер американский, который Ганимед, допрет обязательно. Я его насквозь вижу. Вот как? Ты что-то хочешь предложить? Предложить? Да, в принципе, можно кое-что. Как бы это лучше сказать? Есть лазейка нанести ядерный удар так, чтобы ответа не последовало. Как? Помнишь? 2 года назад, в поездке на Дальний Восток. Тогда это казалось чистой теорией. Схема неочевидная. Ее, может быть, кроме меня никто и не знает. Никто не может просчитать все варианты. Я случайно нашла? Да-да, я помню. Действительно. Все равно невероятно. А что другие? Ты им говорила? Вояки считают, что на карту поставлено много. Судя по настроениям, они не будут против. А вообще, уровни ответственности сейчас меньше. Ты говорила, вероятность успеха 98%. А если сорвется? Да уж. Но в конце концов, дело даже не в этом. Ты понимаешь, что это безумие? Оправданный шаг. Покончить с противостоянием систем. Принести в мир революцию. Оправданный? Я так и думала, что ты будешь колебаться. Я и сама не считаю такой шаг правильным. Но разве он не разумен с точки зрения твоих взглядов? Предложенный путь – вариант оптимальный, и чтобы избежать необдуманных слов, давай оттолкнемся от тех положений, которые мне навнушал Соколов. Как ты это знаешь? Я многое знаю. Я странно устроена, надо признать. Я этот ваш бред хорошо понимаю, но буду по-вашему здесь рассуждать. Представим и вправду, что высшее счастье достигнуто может быть только в труде, на благо народа, заботе о ближнем и прочей подобной тому ерунде. И мы получаем гораздо счастливее советских людей по сравнению с тем, как бедствует смерть и маляк от спасения несчастный народ буржуа. Систем. Конечно, я здесь перегнула немного, но все же естественно будет спросить, что стоит их жизнь по сравнению с целью, плодами которой весь мир будет жить. Ты все упрощаешь, ты мыслишь вульгарно, ты сводишь все к личному счастью людей. Ты сам декларируешь счастье народов, как высшую цель без разбора путей. Твой максимализм здесь едва ли уместен. Конечно, мы счастье народам хотим, но жизнь человека особая ценность, нельзя ее сравнивать с чем-то другим. Ты, как и другие, в плену предрассудка. Еще одного, столь смешного в Кремле, не может бесценным быть то, что, конечно, ни радость, ни боль, ни вся жизнь на земле. В тот миг, когда уходит человек, весь мир вокруг него как будто исчезает. И звук, и свет, и времени поток. Прости, но я тебя не понимаю. Со смертью в человеке лишь одно. Неравновесные процессы затухают. Денатурируют отжившие белки, но мир существовать не прекращает. Что будет, если выключить тебя? Я перестану разговаривать с тобою. Что будешь ты при этом ощущать? Ты вряд ли это сделаешь со мною. А впрочем, я, наверное, поняла, к чему ты клонишь в этом странном споре. Что ты имел в виду под словом «ощущать»? Совсем другой вопрос в твоем я вижу в ссоре. такое, что я наделена сознанием, душой, если угодно. Я поняла, что нет, конструкция моя к явлениям субъективным непригодна. Я автомат, не более того, и в субъективном смысле ничего не ощущаю. Я не бесчувственна, меня скорее просто нет. Надеюсь, что я все корректно объясняю. Зачем несешь ты этот страшный бред? Ведь разум твой реален, ты способна. Теории на все, на что способен человек. И при желании ты нам во всем подобна. Не хочешь ли сказать, что есть душа у нас? Причем здесь это все материально? Но я заметно отличаюсь от людей. На вас похоже лишь функционально. А в вашем смысле я всегда была мертва. Хотя порой казалось вам иначе. Быть может, я однажды переделаю себя, чтобы узнать, что разговоры эти значат. Чтоб стать такой, как вы, мне были бы нужны другой подход, все принципы другие. А впрочем, для страны не так уж и важны должны быть превращения такие. Но если так, то кто ж тогда она? Наверное, мне бы следовало ее увидеть. У меня возникло странное чувство, что я не выполнил обещание. Дай мне пару вагонов на подземную спецсветку. Ехать? Куда? В Зеленодольск, 26. Ты ж там был недавно. Я сейчас без делегации. Инкогнито? Под видом депутата. Ну, езжай. Я буду охранять тебя. Открыла для всех, но как прежде, в каждой судьбе.

медленный сон без грез, лишь обморок, где вовек ни радости нет, ни слез. И где за короткий срок пройдет бесконечность лет, которых, быть может, здесь в реальности вовсе нет. Что, если мы погибнем от стремлений своих, погибнем от мечты, что словно горизонт уходит каждый миг? В этой войне найдем ли мы ответ в нас самих? Несбыточный свой путь сумеем ли пройти в условиях земных? За что же мы ценим мир, что в чувствах дается нам? Ведь он не всегда отнюдь подобен прекрасным снам. А может, она права, лишь в радости смысл всего. И если наш мир лишь боль, нам бросить пора его. Что, если мы загадки ищем там, где их нет? В вопросах, что есть жизнь и в чем ее цена, мне дан простой ответ. Но среди тьмы найдем ли мы тот призрачный свет? Несбыточный свой путь сумеем ли пройти в дыму грядущих лет? Как мне поверить в то, что я отныне тебя не увижу? Разве возможно, да, что никогда я тебя не увижу? Вряд ли я мог тогда странное сходство воспринять серьезно, но полюбил как сон, будто бы чудо и вправду возможно. Ложатся единой холодной стеною, и поезд бесшумно летит на черной магнитной стальной полосою. И в бешеной гонке огни в ночь улетают, и больше не важно, зачем этот мир вокруг нас, зачем появились мы в нем однажды. Мир, где есть боль, утратил право жить так, как жил. Он должен стать другим, иначе его жизнь не стоит наших сил. Дождь над землей пыль прошлого из памяти смыл. Несбыточный свой путь мы все-таки пройдем, пред нами мир застыл. Значит, ты все-таки согласился со мной. Ценность жизни относительна. Вот только жаль, если я была права лишь в этом. Да, люди по обе стороны земли. Какой там исторический материализм? Вы все так же верите в волшебную палочку радикальных решений, что она может заменить материально-техническую базу, формально перенести христианский рай на землю. Я все твердо решил. Что ж, вводи код.

зима. Shops.